Глава 12. Все живет своими ритмами: вселенная, человек, расследование преступления. На девятый день Рябинин почувствовал в работе оперативной группы валкую прохладцу, как в отлаженном механизме, который будет крутиться и на упавшем напряжении. Макароны ели вяло, без добавок. Чаю пили мало, без шуток. Грязная посуда долго стояла на неубранном столе. Повар смотрел на нее непонимающе. Старший инспектор Петельников прохаживался по сцене у самой рампы, словно проговаривал беззвучный монолог. Хозяйственный Фомин чинил рубашку. Двое инспекторов сели играть в шахматы. Даже рыжий кот потерял интерес к тушенке и бродил по зрительному залу, хлопая сиденьями. Лишь не было Леденцова, которого послали на поминки, все-таки устроенные Слежевским на девятый положенный день. Рябинин прошел в свою комнату. Следователю казалось, что перед ним есть невидимое зеркало, и оно присматривается к самому себе, к той своей сущности, которая скрыта от посторонних глаз и от его глаз скрыта тоже. Почему он так вял на месте преступления, на самой жаркой точке следственной работы? Почему не спросит Петельникова, о чем его беззвучный монолог? Почему не даст заданий инспекторам? Почему сам не работает по разным версиям, как это предписано всеми инструкциями? То невидимое зеркало, которое отраженно заглядывало в его душу, могло бы высветить ответ на все вопросы. Но Рябинин не дал пути этому свету, как набросил на зеркало черное покрывало. Зачем? Пока он не знал. Может быть, не хотел опережать естественный ход событий. Рябинин остановился у лешего, плясавшего на моховой кочке. Тело из полешка, голова из березовой чаги, ножки из сучков, нос из рогоза. Ему показалось, что лешевы травяные усы вздрогнули. Но вздрогнул весь клуб от мужского хохота и какой-то нервной энергии, захлестнувшей комнаты. Рябинин поспешил на сцену. Леденцов стоял в дружном кольце инспекторов обескураженно, только он не смеялся. «Чему радуемся?» — спросил Рябинин. Инспектора разомкнули круг, давая подход следователю. Леденцов пожал острыми плечами, как бы показывая, что за информацию он не отвечает. «Нечистая, Сергей Георгиевич». «Где?» «Я с поминок. Сидим, поминаем, не чокаемся. Мне товарищ капитан разрешил рюмку выпить. Вдруг одна тетка и говорит: вот вы тут поминаете, после смерти пришли, а меня Аня самолично пригласила». На нее зашикали, но она стоит на своем, мол, Аня знала, что ее убьют. «Ну, а народ что?» «Все решили, что ей зов был». «Какой зов?» «Ну, оттуда, из верхних сфер». «А твое мнение?» «Если оттуда звали», — начал было Леденцов. «Я тебе сколько разрешил выпить?» — перебил его Петельников. «Рюмку, товарищ капитан». «А ты сколько?» «Полторы, товарищ капитан». «Где эта женщина?» — вмешался Рябинин. «Еще на поминках. Сюда ее, немедленно». «Будем искать зов?» — усмехнулся Петельников. «Товарищ капитан», — предложил Фомин, — «а не посадить ли инспектора Леденцова на место происшествия в засаду ловить зов?» Но Леденцова уже не было. Он несся к дому Слежевских. Мистический повод для вызова свидетеля не смутил Рябинина. Погибший был зов. Ее сознание вполне могло отразить действительность таким причудливым образом. В конце концов, почему бы не быть зову? Физическая энергия не исчезает. Почему же должна исчезнуть психическая? А если не исчезнет, то куда денется? Не в космос же. Тогда будет она передаваться людям эмоциями и, может быть, даже мыслями умерших. И если кто-то не помог больному, то после смерти несчастного его освобожденная психическая энергия не коснется ли равнодушного человека ответной болезнью? И не зовут ли люди Богом эту самую освобожденную психическую энергию? Рябинин послушал бы зов Слежевской. Были у него к убитой вопросы. «Вадим, как ты насчет этого зова?» «Как человек с нормальной психикой», — буркнул Петельников, не расположенный говорить о пустяках. «Нормальное человечество веками интересуется этими зовами и тому подобным». «Потому что у человечества на протяжении веков сидит в подкорке первобытный страх». «У тебя не сидит?» «У меня нет подкорки, у меня одна корка», — улыбнулся инспектор. «А во мне этот первобытный страх есть», — вздохнул Рябинин. «Чего же ты боишься?» «Я не боюсь. Я допускаю болезни, роковые случайности, неприятности, потери». Их разговор был прерван Леденцовым, который вел женщину, услужливо показывая ей путь на сцену. Она поднялась и оторопело повела глазами. Столы, занавес, задник, толпа мужчин. Рябинин, смущенный разговором о потустороннем, не решился на официальный допрос и не повел ее в природоведческую комнату. «О чем писать протокол? О зове?» «Садитесь, Вера Игнатьевна», — предложил Леденцов, уступая роль Петельникову. Женщина села, скинула на плечи теплый платок и расстегнула шубу. Она была одета по-зимнему. Простое крупное лицо, задетое недоумением, казалось детским. «Со Слежевской вы дружили?» — спросил Петельников. «Нет, но были в хороших отношениях». «Она вам о себе рассказывала?» «Ну, рассказывала». «Жаловалась на что-нибудь?» «Ей не на что было жаловаться». Женщину смущали не вопросы инспектора, а круг стоявших молчаливых мужчин. Она обегала взглядом их лица, словно выбирая себе защитника, и выбрала в очках грустное Рябининское. И теперь на вопросы отвечала не инспектору, а этому очкастому лицу. «Слежевская в Бога верила?» «Что вы, общественница, заведующая?» «А как же зов?» — прямо спросил Петельников. «При чем тут Бог?» — удивилась женщина тому, что он, Рябинин, в очках, а не понимает. «Это так, ее предчувствие». «Вера Игнатьевна, как она говорила про это предчувствие?» «Как?» «Говорила, убьют меня, Веруша». «Убьют по голове», и просила, чтобы я обязательно пришла на поминки. «А вы что?» «Господи!» — да убеждала ее выкинуть эти глупости из головы. «Все сказали. А что еще?» Теперь и Петельников глянул на следователя, показывая, что вопрос с потусторонним зовом ясен. И тогда Рябинин предал эту доверившуюся ему женщину ради поиска истины, ради оживления ее памяти, и стал говорить то, что не думал. «Вера Игнатьевна, вы же сказали неправду или сказали не все?» «Как?» Она даже зашлась в глубоком, непереводимом к дыхании. «Посудите сами. Летают космонавты, бурлят колбы, гудят синхрофазотроны. А вы нам про какой-то мистический зов?» «Я же ее слова передаю». «А сами-то верите в них?» «Верю», — с какой-то распаленной силой бросила она, обводя деревянные лица мужчин уже сердитым взглядом. «Почему верите?» «Потому что она убийцу свою знала». «Кто?» — спросил Рябинин уже одновременно с Петельниковым. «Мелентьевна». Все бездыханно молчали, боясь спугнуть неожиданное признание. Наконец Рябинин тихо спросил. «Кто она?» «Работала уборщицей в садике у Слежевской, теперь живет в городе». Инспекторский дружный круг сразу ослабел и стал распадаться на отдельных людей. За окном почти одновременно завелись две машины. Рябинин поднялся, чтобы повести женщину в свою комнату для официального допроса. И тогда она тихонько сказала непонятную им в тот торопливый момент пословицу: «Кричит на кошку, а думает на невестку».